Глава третья. «Эта свадьба пела». 1995 год. После чаю с яичницей дико захотелось спать. До выхода оставалось еще 4 с лишним часа, но Иван Палыч искушению прилечь не поддался, прекрасно зная, что тогда либо проспит до вечера, либо встанет совсем уже русской недвижимостью. Поставив сковородку, с которой ел, обратно на плиту, он со вздохами поплелся в комнату и устроился за верстаком. Из машинки торчал последний и единственный наработанный за ночь лист. Иван Палыч нацепил очки и прочел, годливо ухмыляясь. «Ну чё, параша?» — сплюнув, просипел главарь. «Бабки припер?» «Вот», — ответил Сергей, выставив вперед кейс и подпуская в голос побольше дрожи. На краю пустыря плотной стеной стояли «Вольво» и «Мерседесы». Возле них лениво прохаживались амбалы в бордовых пиджаках, другие сидели в машинах, опустив стекла. И все смотрели в сторону Сергея. «Сколько велено?» — главарь сверкнул золотым зубом. «Да, здесь все». Сергей сделал шаг в сторону главаря. «Стой на месте, козел!» — взвизгнул один из подручных. «Кейс открой!» «Только плавно!» «Так, значит, расчет был верен». «Но, старичок, не подведи!» Тишь пустыря огласилась грохотом выстрелов. В руке Сергея задрыгал дедов наган. «Это тебе за Панкратыча!» — шептал Сергей, нажимая на курок. «Афганцы памятью друзей не торгуют». Главарь с удивленным видом рухнул в лужу, где уже корчились оба его приспешника. Сергей... Иван Палыч, фыркнув, выдернул лист, смял его, бросил на пол. Потом поднял и разгладил. Вариант все-таки. Впервые за месяц. Конечно, если подойти логично, живым Сергею после этих выстрелов не бывать. Но все же убивает главного героя на 40-й странице. А публика? Что публика? И не заметят, что вдруг исчезли иномарки с мордоворотами в багровых пиджаках или в бордовых. Иван Палыч махнул рукой и припал к машинке. Обернулся. Никого. Он рванулся к забору, отодвинул доску, висящую на одном гвозде, и пролез в щель. В переулке было тихо. Сергей отряхнул куртку и не спеша двинулся к станции. «Надо же!» — отпустил тормоза. «Это к месяца через 2 и сдавать можно будет». «Дело. Денежки, ох, как нужны. Хоть и свел потребности до минимума, но кушать-то хочется». Да и за квартиру не плачено. За подобными мыслями Иван Палыч досидел до 8 утра. И тогда окончательно решил выходить. От хрущобы на Шаумяна, где и находилась его квартирка, до гостиницы «Прибалтийская», что на Намыве, было не близко, однако времени оставалось предостаточно. Если пройтись, то развеется одурение после бессонницы, и разговор можно начать, оказавшись в хорошей форме. «Трум-тум-тум», — запел Иван Палыч и принялся одеваться. Бодрое настроение немного подпортилось тем, что не нашлось чистой рубашки, и пришлось напялить футболку с дурацкой надписью «Инрыпром-90» на всю грудь. И куда-то запропали брюки, которые лишь 1/4 часа спустя удалось найти на верстаке под ворохом бумаг с черновиками первых глав романа. «Удав сжимает кольца». Того самого, где главарь с пустырем. Брюки были по нынешним временам выдающиеся. Теперь, когда наши пошивочные фабрики либо позакрывались, либо шьют по зарубежным лекалам, этот фасон, по которому советский человек легко узнавался в любой толпе, стал редкостью. Раритетом. Попробуйте-ка разыскать брюки, где мотня, по-научному кажется, гульфик, заканчивается примерно на полпути к колену, так что если их подтянуть как следует, подпоясаться можно будет подмышками, а из брючин вылезут волосатые икры. Так что эти серые в яблоках благоприобретенных пятен брючки составляли в некотором смысле предмет гордости Ивана Павловича. Уже в прихожей, накинув поверх футболки зеленый плащ, Иван Павлович взял сумку, достал из кармашка изящный сиреневый конверт и, прежде чем засунуть его обратно, извлек оттуда плотную сиреневую карточку и перечитал, проверяя, не забыл ли чего. «Информет господину Ивану П. Ларину. Доктор и миссис Розен просят вас пожаловать 27 июня 1995 года к 12:00 в номер 901 гостиница Прибалтийская. 1975-1976 год. На людях, в своей компании, в Танином общежитии, в кино, просто на улице или в парке, Ванечка бывал свободен, открыт, остроумен. Его одинаково хорошо приняли и Оля с Полей, и Нинка с Нелькой, и общежитские официальные лица. Он неизменно приходил чистым, бритым, трезвым и наутюженным, без цветов и без вина, но обязательно с чем-нибудь сладеньким, и большую часть съедал за вечер сам. Он особенно любил, одолжив у Нинки гитару, примоститься рядом с Таней, и весьма не музыкально, но с чувством исполнить что-нибудь веселенькое, как правило, из репертуара Житника. Полное отсутствие голоса и слуха с лихвой восполнялось смешным содержанием песенок и старательностью исполнителя. Слушали его с удовольствием. В комнату набивались девчонки из соседних номеров и даже ребята, и начинался импровизированный певческий конкурс. Таня участвовала в нем лишь подпевая, поскольку понимала, что после ее соло никто больше петь не рискнет. Когда гульба затягивалась, либо становилась особенно шумно, Оля или Поля подходили к Нинке и шептали ей на ухо, после чего та подавала команду, и компания перекочевывала наискосок в их с Нелькой комнату. В половине двенадцатого Ванечка нехотя поднимался. Вместе с ним поднималась и Таня. Она провожала его до Покровки, площади Тургенева, на трамвай. Они болтали, обнимались, целовались на виду у всех, но им ни до кого не было дела. Если нужный трамвай, двойка или тройка, подходил слишком быстро, они пропускали его и ждали следующего, хотя обоим предстояло рано вставать. Тане на работу, а Ванечке в школу, к черту на рога, где у него была педагогическая практика. Но не всегда вечера в общежитии проходили столь идиллически. Нередко за бутылочкой, которую приносили парни, следовала вторая, третья, и все при активном участии Ванечки. Один раз он так нагрузился, что заснул прямо на Нылькиной кровати, и растолкать его было невозможно. Пришлось ребятам отнести его в свою комнату, благо нашлась свободная койка. По счастью, это произошло еще до приезда его родителей с югов, так что объясняться было не с кем. В квартиру своего воздыхателя Таня приходила с двойственным чувством. Ей нравилось все, что окружало Ванечку, что несло на себе отпечаток его личности. Письменный стол, вечно заваленный всякими бумагами, тахта с поднятым изголовьем, магнитофонная приставка, соединенная тремя проводами с огромной старой Беларусью, продавленное кресло, бронзовая пепельница с детской головкой и много-много всяких мелочей, включая край галстука, стыдливо вылезающий из-под тахты. И в самом Ванечке ей нравилось все, даже то, что во всех прочих мужчинах было ей ненавистно, то есть пьяное состояние. Если другие, выпив, становятся хамоватыми и развязными, то Венечка, напротив, делался мил и забавен, сыпал экспромтами в стихах, удивительно весело и добродушно высмеивал тех, кто высмеивал его, когда он бывал трезв, потом становился нежен и застенчив, а потом просто прикладывался в укромном уголочке и засыпал сладким сном. Но, оказавшись у себя дома наедине с Таней, он становился каким-то странным и немного чужим, особенно если Тане не удавалось разговорить его на тему учебы, музыки, литературы, вообще чего-нибудь не особенно личного. Нет, ей было с ним хорошо, и когда он молчал, было хорошо часами сидеть у него на коленях, ощущать его руку у себя на плече, на шее, на груди, смотреть в его светящиеся обожанием глаза на раскрасневшемся лице. Но ей передавалась и какая-то его тревожность, совершенно несвойственная ему в другие моменты. Она долго не могла понять, в чем дело, пока однажды, когда Ванечка вышел на кухню ставить чайник, ей вдруг не вспомнился ее давний первый визит в Женину казенную квартиру. Ее собственное состояние, предшествовавшее первой близости с мужчиной. И ей стало понятно, что переживает Ванечка, касаясь ее, прижимаясь к ней, гладя ее шелковистые волосы. Ну что же делать? Не может же она, женщина, сказать ему: «Ты сними с себя все, ложись, ни о чем не думай, и все будет очень хорошо». Или раздеться самой, не дожидаясь приглашения. Таня легла на тахту, заложив руки за голову. Когда вошел Ванечка, она сказала: «Погрей меня, мне что-то зябко». Он подошел к тахте и, опершись на локоть, привалился грудью к ее груди, чуть наискось, так что колени остались на полу, и жаркими, жадными поцелуями принялся покрывать ее лицо, шею. Его свободная рука скользнула ей под юбку и робко полезла вверх. Пальцы его доползли до нижнего края трусиков, стали тянуть, теребить. Таня чуть выгнулась, приподнимая бедра, чтобы облегчить ему задачу. «Нет», — выдохнул Ванечка, пряча лицо, — «нельзя. Я слишком люблю тебя, слишком уважаю. Только после свадьбы. Выходи за меня. Ну, пожалуйста». Таня сокрушенно вздохнула. «Какой же ты глупый. Ну, ладно, выйду». 26 сентября приехали родители, и свидания на квартире прекратились. 5 октября Иван Ларин и Татьяна Приблудова, отказавшись от помпезного и суетливого торжества во дворце бракосочетаний, подали заявление на регистрацию брака в районный ЗАГС, что на Скороходова. Поскольку у жениха с невестой не было обстоятельств, требующих ускоренной регистрации, их поставили на январь. Служащая, заносившая в Гроссбух паспортные данные, увидев, что невесту зовут Татьяной, порекомендовала 25 число, Татьянин день. Они подумали и согласились. В январе Тане легко было взять несколько дней отгула, а у Ванечки и вовсе начинались каникулы. На радостях они съели по 200 граммов мороженого, сходили в кино и начали исподволь готовиться к свадьбе. Ванечка все откладывал решительный разговор с родителями. Он предвидел большой и тяжелый конфликт, а вся его миролюбивая, робкая натура стремилась всяческими способами уходить от конфликтов. Еще больше он опасался, что его поставят перед жестким выбором, выбором, которого он ни за что не хотел делать. У него не было ни малейших сомнений, что мать не примет Таню, а отец, как всегда, примет сторону матери. Семейное будущее единственного сына было для Марины Александровны самым чувствительным местом. В последний год она хотя бы раз в неделю непременно задавала Ванечке один и тот же, как бы шутливый вопрос. «Никогда ты у меня женишься?» Разумеется, она прекрасно понимала, что для молодого человека 21 год отнюдь не тот критический возраст, перевалив который он становится в глазах окружающих безнадежным старым холостяком. Ее вопрос был, в сущности, совсем о другом. Ей необходимо было удостовериться, не появились ли у сына какие-нибудь свои несанкционированные планы на сей счет. Таковые планы следовало либо пресечь в зародыше, либо поставить под свой неукоснительный контроль. Отсутствие матримониальных видов у Ванечки успокаивало Марину Александровну. Это означало, по ее мнению, что он пока еще полностью открыт для ее внушения. Еще с Ванечкиного 10 класса Марина Александровна присматривалась к девочкам, так или иначе его окружавшим. Она знала, что он дружен с Леночкой Черновой, дочерью самого Дмитрия Дормидонтовича. Но ничего сколько-нибудь похожего на чувства между ними нет. Знала она и про его школьные безответные влюбленности в Таню Захаржевскую, юную сестричку друга Никиты, в одноклассницу Люду Соловьеву. Она понимала, что все это пустяки, подростковые увлечения, но в принципе не возражала, если бы эти увлечения получили дальнейшее развитие. Обе девочки были из приличных семей, воспитаны, хороши собой, особенно Таня. Марине Александровне даже чуть-чуть взгрустнулось, когда она узнала, что Люда рано вышла замуж и переехала в Москву. Зато она обрадовалась, когда на последний Ванечкин день рождения ненадолго заскочила Таня поздравить именинника. Выяснилось, что они с Ванечкой учатся на одном факультете. На другое утро за завтраком мать завела разговор о достоинствах Никитиной сестры, и Ванечка восторженно подхватил эту тему. Ну, этим все и ограничилось. Когда к концу 10 класса стало окончательно ясно, что Ванечка намерен поступать на филологический, Марина Александровна горячо поддержала его решение и пресекла все возражения мужа, ворчавшего, что мужик должен заниматься машинами, железом, а всякие там блоки, брюсовые и прочие футуристы — это бабское дело. Павел Иванович угрюмо замолчал, а Марина Александровна принялась устраивать сына на престижный факультет, где учатся девочки из лучших семей города и где ее сыну предоставляется великолепная возможность составить блестящую партию. В годы своего студенчества Ванечка несколько разочаровал ее. Он почему-то упорно не водился не только с девочками из лучших семей, но и с девочками вообще, предпочитая компании молодых людей с явно алкоголическими наклонностями. Новых друзей сына она на дух не переносила, и Ванечка постепенно перестал приглашать их к себе, да и сам стал являться домой все позже и все более настаканенным. На другой день он получил выволочку от родителей, клялся и божился, что больше никогда и ни капли. Примерно через неделю все повторялось снова. Ванечкина дурная наклонность тревожила Марину Александровну безмерно, но особенно не давал ей покоя один аспект проблемы. Она панически боялась, что Ванечка спьяну спутается с какой-нибудь шалашовкой без ленинградской прописки, которая наградит его дурной болезнью или еще того хуже, начнет предъявлять права на него и его жилплощадь. Эта мысль стала настоящим пунктиком Марины Александровны. Когда Ванечка возвращался с очередных пьяных гастролей, Она с особым волнением высматривала на его физиономии следы губной помады, старалась вынюхать малейший след запаха духов. Но Ванечка был морально устойчив. От него несло только винными парами и еще табачищем. Утренние проработки тоже стали вестись под этим углом. В какой компании пил? Были ли девки? Если да, то кто такие, откуда, как зовут и в какие отношения они порывались вступить с Ванечкой? «Да что ты, мам, да ничего не было. Я только с житником и с бароном по две кружечки», — бубнил Ванечка. «Точно ничего? А ну-ка посмотри на меня. Ничего, говоришь?» Она ему верила. Похмельный Ванечка был на ложь не способен. И проблема чуть утратила остроту. Разумеется, Марина Александровна принимала меры не только оборонительного, но и наступательного характера. То приглашала знакомых с дочерьми подходящего возраста, то таскала Ванечку с собой в гости к таким знакомым. Все безрезультатно. 4 года подряд она доставала ему на зимние каникулы путевки в лучшие дома отдыха, куда далеко не всякий родитель может определить свое чадо. ВТО, дом архитектора, дом композитора. Ванечка возвращался оттуда насквозь проспиртованный, а по части новых знакомств обзаводился лишь новыми собутыльниками. И вот на таком-то психологическом фоне Ванечке предстояло ввести в дом свою Таню, штукатура-маляра с 8 классами образования, из лимитной общаги, без отца, без матери, при одной лишь сводной сестре, птичнице из новгородской деревни. Мать попросту откажется видеть, какая Таня красавица и умница. Откажется понимать, что, повстречавшись с Таней, ее сын уже не может быть счастлив ни с какой другой. Иванечка твердо решил, что поставит родителей перед уже свершившимся фактом. А там, как говорится, стерпится, слюбится. С Таней Ванечка не делился своими затруднениями, считая, что может этим обидеть ее. А она просто не сознавала, что вместе с мужем приобретает еще и свекровь со свекром, становится объектом еще и семейных взаимоотношений. Да и откуда? Предыдущая жизнь не подготовила ее к мыслям на эту тему. Она, конечно, знала, что у Ванечки есть родители, но никакого практического смысла эти знания для нее не имели. Естественно, она написала Лизавете о Ванечке, о том, что в январе они поженятся, и получила от сестры короткое корявое письмо с благословением. У Ванечки же был только один человек, которому он мог открыться. Поль. Павлик Чернов. Предводитель школьных мушкетеров. Ванечка дождался его у проходной того института, где работал Поль, и по пути до метро рассказал ему о Тане, о предстоящей свадьбе, о том, что пока все это нужно держать в секрете от родителей, особенно от матери. Поль, прекрасно знавший нрав и обычай отцовской секретарши, не мог не согласиться с линией поведения, взятой Ванечкой. «Ты прав, старик. Я тоже думаю, что лучше пусть она обо всем узнает задним числом. Конечно, ей это не понравится. Так что без сцены у фонтана не обойдется. Но потом все образуется. Когда вам назначено?» 25 января, на Татьянин день. «Отлично», — сказал Поль. «Справлять-то намерены?» «Конечно», — ответил Ванечка. «Ну, ничего пышного не планируем. Посидим в общежитии у Тани. Я, естественно, приглашаю тебя, Ёлку, Рафа, Ника, если сможет и захочет приехать». «Нет, старичок», — возразил Поль. «Раз уж так получилось, что ты первым из нас, как говорится, пошел на семена, то уж мы постараемся, чтобы этот день запомнился на всю жизнь. Тут рядовыми посиделками не обойдешься. А что ты предлагаешь? Батину дачу. Годится? Но переговоры и организацию беру на себя. Твоя задача — разослать приглашение, справить приличный прикид и не проспать торжественный день. Может быть, пару раз привлеку тебя в качестве тягловой силы. Вопросы есть? А дорого ведь? Старик, твой праздник — наш общий праздник. Сочтемся как-нибудь. Впрочем, посильные вклады принимаются. Я тебе позвоню. Хотя нет, лучше ты мне, чтобы раньше времени не узнали те, кому не надо. И Поль подтолкнул Ванечку к выходу из вагона метро, а сам поехал дальше. Своя цель, свой план, своя тайна создали в Ванечкиной жизни некое внутреннее напряжение, совершенно нового для него свойства. Он стал все успевать. Ходить на занятия, работать над дипломом о Шукшине, почти каждый вечер встречаться с Таней. Походка его сделалась легкой и пружинистой. Он начал каждый день бриться, без принуждения гладить брюки и чистить ботинки. Стипендию он откладывал на свадебные расходы. И с ноябрьских праздников до самого Нового года не выпил ни капли спиртного. Марина Александровна не могла нарадоваться на сына. Взрослеет. О, если бы она только знала, какой удар сулят ей эти перемены. В середине декабря Ванечка с Таней съездили в универмаг «Юбилей» отоварить талоны, выданные им в ЗАГСе. Себе Таня присмотрела только туфельки. Над сложным платьем из белой парчи уже трудились Оля и Поля. Ванечке же был куплен чехословацкий костюм, финские ботинки, пакистанская рубашка и галстук фабрики «Луч». По настоянию Тани за костюм заплатила она. Ванечкиных денег все равно не хватило бы. На это ушел ее месячный заработок вместе с приработком. Обновки отвезли в общежитие и спрятали в Танин шкаф. Ванечка заявил, что продуктовыми талонами займется сам. Он съездил на Литейный в специальный стол заказов, обслуживающий новобрачных со всего города, и немедленно продал талоны первому из многочисленных желающих, околачивающихся возле магазина. Вырученные за эти 25 рублей он гордо вручил Полю, главному распорядителю и организатору. Близился новый 1976 год. Таня с Иваном стояли на площади Тургенева, дожидаясь трамвая. Падал крупный пушистый снег, они держались за руки. Мимо них шел веселый, пахнущий мокрой шерстью народ. Многие тащили елки, снежные хлопья застревали в Таниной вязаной шапочке и искрились в свете фонарей. «Люблю тебя, моя Снегурочка», — сказал Иван, целуя опушенные снегом Танины ресницы. «И я», — пролепетала Таня. «Ровно через месяц они станут мужем и женой».